Лицо князя сияло. Он показался мне иноком, ждущим пострига. Я все это понял. Не знаю как, не знаю почему, но понял внезапно, когда играла Анна. А когда стали играть и петь вы, я точно вошел в какой-то невиданный храм и знаю, что уже не выйду оттуда больше. Не выйду не потому, что так хочу или не хочу, выбираю это или не выбираю, но потому, что, войдя в тот храм, куда вы ввели меня своей музыкой, я умер. Тот я, что жил раньше, там и остался, а вышел уже другой человек. Я не знаю, как вам об этом рассказать, и слов-то таких я подобрать не умею, только видел я дивный храм, вошел туда, горело сердце земной любовью, а ушел из храма, все выжгло. И не то чтобы сердце стало холодно, нет, но в нем теперь пусто, прозрачно, точно в хрустальном сосуде. Если встречаюсь теперь со страданием, там, в том месте, где так жестоко мучился сердцем когда-то, начинает звенеть, точно я слышу вашу песню, свободную, чистую. Я знаю, что говорю невнятно, но слов, которые бы выразили эти ощущения, я не знаю. Ананда, не спускавший с князя глаз, тихо спросил: «Если бы сейчас ваша жизнь вновь переменилась, и вам ответило бы в груди знойное страстное сердце, что бы вы выбрали?» «О нет, я сказал, у меня нет выбора. Я теперь очень счастлив. Я говорил с сэром Уоми, и он сказал мне, что пути людей разные, но что мой путь — путь радости. Там, где иные достигают, страдая годы, иногда и века, я прошел в одно мгновение. Так сказал мне сэр Уоми. Он велел мне, Ананда, ждать, пока вы сами не заговорите со мной. Велел молчать, неся свое счастье жить каждый день, представляя, что в руках у меня самая дорогая чаша из цельного сверкающего аметиста, в которой лежат ровные жемчужины радости. Этот брошенный мне образ, с которым я просыпаюсь утром и засыпаю вечером, я храню в памяти так осязаемо, как будто руки мои действительно несут чудесную чашу. И вам, Ананда, только вам, одному, я обязан этим дивным и внезапным счастьем. Когда я увидел Анну, я понял, что погиб. Я полюбил ее сразу, без вопросов, без рассуждений, без борьбы». Полюбил без всяких надежд, всей знойной страстью земли. Я знал, кого любила Анна, а голос ваш указал мне путь в иной мир, в мир, где живут, любя все существующее так, что забывают о себе. Я пережил какое-то преображение, но как и почему оно совершилось, я не знаю. Я стал свободным и счастливым. «Ананда, вы заговорили, я ждал этого часа. Научите меня теперь трудиться и жить для людей творчески, неся им истинную помощь. И первая — она», — указал он на жену. «Я думал когда-то спасти ее, а вышло, что едва не погиб сам». «Нет, друг, вы спасли ее. И если я молчал, то не потому, что подвергал вас испытанию, а потому, что не хотел прикасаться к вашему новому и чудесному видению, пока оно в вас не окрепло, пока не стало вашим сокровищем любви, той частицей вечности, которая просыпается в человеке и делает его истинно живым, то есть раскрывает все силы и духа, и тела, как гармоничное целое, как его высшее «я». Я остаюсь здесь у вас в доме, если позволите, еще несколько месяцев. Я буду ежедневно видеться с вами и с радостью поведу вас тем путем любви, которым вели и ведут меня мои старшие братья». Князь низко поклонился Ананде. Тот, улыбаясь и обняв его, подвел его к больной, дал ему нужные наставления, сказал, что беспокоиться о жуликах больше нечего, и мы, простившись с князем, вернулись в наши комнаты. Необычайная речь князя, его сиявшее и словно иноческое лицо произвели на меня такое сильное впечатление, что, возвратясь, я немедленно превратился в Левушку «Лови ворон» и только и видел князя держащим аметистовую чашу в руках. На воображение немедленно наградило его белым хитоном из такой же материи, какую подарил Али моему брату в день пира. Этот образ князя-рыцаря с чашей заворожил меня. Я уже примеривался и сам к такой же жизни и уже готов был выбрать себе зеленую чашу в честь моего великого друга-флорентийца, как услышал веселый смех и ласковый голос И. «Лёбушка, уронишь аптечку, и все пилюли флорентийца попадут не в чашу, а на пол». Я опомнился, озлился и почти с досадой сказал: «Как жаль, вы разрушили дивный образ, за которым я мог сейчас далеко уйти». И что особенно неприятно и непонятно, как это получается? Неужели на моей несчастной физиономии так и рисуется все, о чем я думаю? «Ведь знаете, И, — продолжал я жалостливо, — иногда мне так и кажется, что моя черепная коробка раскрывается под вашими взглядами, и кто-либо, вы или Ананда, или сэр Уоми, читаете там, что вам хочется, а затем коробка закрывается». Оба моих друга ласково усадили меня на диван между собой, и И стал рассказывать, как тосковал капитан в разлуке со мною и со всеми нами. Ему казалось, что он никогда больше не встретится с нами, и только категорическое обещание И, что он всех нас еще не раз увидит, а мои слова о верности и дружбе станут когда-то действием, его несколько успокоили. И спросил Ананду: «Как думаешь ты повести дальше Анну? Неужели теперь ты будешь принимать на себя двойные удары и предоставишь Анне ждать, пока у нее внутри что-то само собой созреет, пока, по ее выражению, она будет чувствовать, что у нее что-то где-то не готово? А на самом деле это ведь только лень и небрежность, которыми прикрываются малодушие и шаткость, отсутствие истинно ученической веры и верности. Если бы она шла рука в руку и сердце к сердцу с тобой, она давно бы не только вырвалась из условных сетей быта, но и повела бы других за собой». «Ты прав. Я думал, судя по тебе и немногим другим, что путь свободного самоопределения и лучший, и наиболее легкий, и самый короткий. Я не учел всех индивидуальных свойств Анны и сам виновен, что принял на себя ее обет беспрекословного повиновения. Культурность, очевидно, неравнозначна духовной интуиции. Закрепощенный умственно строптивец никак не может перескочить через кажущуюся условность восприятия жизни, земли и неба, как единой живой жизни. Имея столько осязаемых земных даров, Анна с трудом переходит к осязаемой мудрости. «Здесь все еще носится какой-то мерзкий запах», — сказал я. «У меня голова идет кругом». Пришел я в себя только на следующий день и первым увидел И, разговаривающего с какой-то женщиной. Присмотревшись, я узнал Анну. Она, как всегда прекрасная, удивила меня теперь своей печалью, тоской, какой-то мукой разочарования, разлитой по всему ее существу, точно ее пришибло что-то. Неужели я причинила бы такое горе Ананде, отцу, сэру Уоми, если бы знала все? Мне показалось, что Ананда просто не взлюбил Леонида и потому велел сжечь феску и брелок, которые мальчику дал братцана. Братишка дорожил ими, я пожалела его, что же тут особенного? Я ведь только была милосердна к ближнему, зачем было не объяснить мне всего вовремя? Так выходит, что не вы были причиной собственных и чужих несчастий, а друг ваш, Ананда, открывший вам, по вашему же выражению, небо на земле. Скажите, женщина, если бы вы стояли у алтаря с любимым и клялись ему в верности до гроба, сдержали бы вы свои клятвы хотя бы здесь, на земле? А вы ведь отнюдь не слепая женщина, бредущая по земле и знающая только ту религию, что учит «упокойся, отцы». Вы знали живую жизнь, учащую, как жить на земле в свете. Не клятву у алтаря давали вы Ананде, вы получили от него свет, чтобы слиться с ним и стать светом на пути другим людям. Где она, ваша верность? Вы ослушались первого же приказания и требуете разъяснений, объяснений, рассуждений. В чем состояло ваше представление о радости служить человеку, открывшего вам живое небо в каждом и в вас самой? Он приобщил вас к труду вечной памяти о свете и любви, но ваше поведение Ваша строптивость, ревность, невыдержанность разве отличались вы от любой обывательницы, считающей себя перлом созидания? Я понимаю, что нарушила первое правило верности, закон беспрекословного повиновения. Я понимаю, что была горда, возможно, суетна, но мало понимаете, что и сейчас бредете ощупью, потому что в вас нет истинного смирения, — перебил ее И. Смирение — это не что иное, как незыблемый мир сердца, и он приходит к тем, кто знает свое место во Вселенной. Чем больше мир несет в себе человек, идущий по земле, тем дальше и выше он видит, а чем дальше видит, тем все больше понимает, как он мал, как немного может и знает, какой длинный путь у него впереди. Ананда никогда и вида вам не подал, сколько принял страданий из-за вас, и вам никак не понять его. Вы пребываете в бунте и волнениях, потому и не можете видеть, что он вас благословил за каждое страдание, радовался возможности принять его на себя, надеясь скорее помочь вашему освобождению. Вы же, видя его неизменно радостным, как бы не замечавшим упрека в ваших глазах, стали ревновать и сомневаться. Вы знаете, к чему это вас привело.